эти вот важные партийные дамы, эти обрюзшие, посидевшие партийные вожди, с такой серьезностью собравшиеся обсуждать наш школьный журнальчик, они-то и были той нечистью, теми кровавыми палачами, которых еще год назад мы готовились уничтожить ценой своей жизни. Это они-то держали в страхе всю страну, послали в Будапешт танки, искорежили нам души. Я с любопытством вглядывался в их тусклые невыразительные морды. Я хотел увидеть жестокость, властность, уверенность, волю, а видел только глупость, глупость и трусость. И ради этого мы хотели погибнуть. Да я их одним словом до смерти напугать могу. Если бы они хоть раз в жизни услышали тот отборный мат, которым их каждый день кроет в каждой деревне каждая баба. Должно быть, я нехорошо ухмылялся, глядя на них, потому что они вдруг задвигались, заерзали, заговорили все разом. И мне нравилось, как я стою, почему руки у меня не по швам, конечно же, почему улыбаюсь, и вообще, кто меня научил писать вот это вот. Тут самый главный Боров, сидевший во главе стола, двумя пальцами приподнял за угол наш многострадальный журнал. «А почему, собственно говоря, меня кто-то должен был учить?» — удивился я. «Ну как же!» — опять задвигался зверинец. «Откуда у вас могут взяться эти мысли? Вы еще ничего в жизни не видели. Ах, вот как! Вы всю жизнь просиживаете задницы в своих партийных кабинетах, ничего, кроме директив, не читаете, дальше сортира не ходите, а я, значит, ничего не видел и думать ни о чем не смею, и вы теперь поучать меня беретесь. Вот, значит, как». «Нет», — сказал я, — «видел очень много. И все помню». Моя веселая ярость вылилась вдруг наружу, облеклась в слова и стала их дубасить по тусклым рожам. Я сам не замечал, как это получается. Говорил я о Сталине, о его похоронах, о том, как все плакали и как потом, едва утершись, проклинали и поносили его. О том, что не верю им, тем, которые боялись, и тем, кто не знал. Я говорил с ними так, как если бы в руках моих был долгожданный автомат, и я просто объяснял им, за что их всех надо убить. Одни пытались перебивать, другие что-то писали, но я заставил их всех слушать. Я сказал им о крепостном праве в деревне, о пьянстве, о воровстве, о бесконечной лжи, которая мне смертельно надоела, хоть мне еще только 17 лет. Когда я кончил, они молчали. Наконец главный Боров, глядя куда-то мимо меня, изрек: «У вас очень неверные мысли, вы политически незрелы, и на вас дурно влияют». Тут весь стол опять зашевелился, задвигался. «Да-да-да, политически незрелые, да-да-да, дурно влияют. Мы обсудили тут с товарищами и пришли к выводу, что вам нужно повариться в рабочем котле, пожить в хорошем рабочем коллективе, чтобы вам там вправили мозги. Да-да, в рабочем котле», — зашевелился стол. «Учиться вам пока преждевременно. Вместо того, чтобы писать всю эту... это вот...» — тут он опять приподнял краешек журнала. «Нужно было собраться и почитать 7-летний план. Можете идти». Так вот первый раз качнулась колода и врезала Мишке по боку. Директора сняли с работы, отцу дали выговор по партийной линии, школу вычеркнули из какого-то там межрайонного соревнования. А мне предстояло всю жизнь вариться в рабочем котле, бегать за водкой, красть детали и набираться все той же мудрости. Сверху молот, снизу серп, хочешь жни, а хочешь куй. Когда читаешь или слушаешь рассказы о концлагерях, о массовых расправах, о миллионах бессмысленно загубленных жизней, при всей яркости впечатлений, искреннем возмущении и негодовании, все это остается как-то в стороне, в абстракции. Не меняет это как-то тебя лично, твоих привычек, походки или почерка, скорее располагает к философским размышлениям о том, как много зла в мире, да как скверно устроен человек. Другое дело, если хоть слегка проехались тебе по боку гнилой колодкой государства.